а отложной воротник не спадал от плеч к поясу, открывая по пути прелестный треугольный нагрудник нижнего платья, сплошь расшитого золотом. Волосы принцессы были спрятаны под высокий головной убор, раздвоенный посередине и опушенный по краям светлым мехом. Сзади спускались тонкие кружевные складки вуали. Легкой дымкой окутывали шею и обнаженные плечи принцессы. Леди Сьюзен и Бланш Уэт сновали вокруг, поправляя платье и застегивая неисчислимые пуговки и пряжки. В кои-то веки между ними царило согласие. У ног Анны восторженно вертелся ее любимый белый шпиц, которого она не захотела оставлять в Лондоне. Все то время, что его хозяйка замаливала грехи и несла епитимью, он ее вовсе не видел и сейчас, соскучившись, прыгал и ластился так, что бубенчики на его ошейнике весело звенели. Неожиданно, помимо этого звона, Анна различила еще какие-то звуки, долетавшие в открытое окно. Бряцание металла, щелчки подков по плитам, громкие голоса. Торопливо подойдя к окну, она увидела въезжавший во двор отряд лучников, который возглавляли рыцарь в серебристых граненых латах и закутанный в черную сутану священник. Анна широко распахнула глаза. Она узнала их. Первым следовал ее двоюродный дядя, лорд Фокенберг. Вторым — капеллан Кларенса, некий Джон Мортон, в прошлом стряпчий из Темпла, а ныне духовный наставник и советник герцога. С первого взгляда принцесса решила, что на паломников они не походят. Анна видела, как оба спешились, и пока Фокенберг отдавал распоряжение своим людям, Джон Мортон почти бегом бросился к лестнице, ведущей в покои архиепископа. Если он прибыл не к Томасу Буршье, а к королю, через минуту он вернется, подумала Анна, ибо короля еще ночью перевели в аббатство святого Августина, где монарх мог бы пребывать в тиши и покое, и где старые узкие окна и толстые стены могли скрыть безумца от посторонних глаз. Этой ночью архиепископ, принцесса и лорд Летимер решили, что будут извещать всех о том, что его величество принес обет строгого поста в одиночестве и полном молчании, дабы беседовать с одним Всевышним, и отказывается принимать кого-либо, пусть даже королевству и угрожает всемирный потоп. В окно ворвался ветер. «Ваше высочество, пора поторопиться, уже подали носилки», — сказала леди Сьюзен, протягивая Анне легкий плащ из розового шелка. Но девушка лишь повела плечами. «Разве вы не видите, сударыня, что прибыли посланцы, и мне необходимо знать, что несет их визит? Но моя принцесса в ратуше соберется целый сон важных персон, а для государственных дел есть и его величество, и милорд-архиепископ». Анна сердито взглянула на нее. «Девиз дома Баттерфилдов гласит, что смирение и скромность — основные добродетели рода. Вспоминайте об этом почаще, миледи». В углу покоя прыснула Бланш, а леди Сьюзен склонилась в глубоком реверансе, хотя губы ее побелели от ярости. Повернувшись к окну, Анна увидела, что священник Джон Мортон, торопливо выйдя из дворца, о чем-то коротко переговорил с Фокенбергом и, по-молодецки вскочив на мула, выехал со двора. Подхватив шуршащий шлейф, Анна поспешила в покои архиепископа. Его преосвященство она нашла в глубокой оконной нише большого зала и, поцеловав его перстень, спросила, что означает визит капеллана герцога Кларенса.